Better is peace than ever war. Сэр Томас Мэлори. Ле Мор д'Артур. Глава первая. Пророчество Мерлина и рождение Артура. Узурпатор Вортигерн сидел на королевском престоле в Лондоне. В один несчастный для него день к нему вбежал запыхавшись вестник и громко крикнул. «Готовься, король! Неприятель близко! Аврелий и Утор, у которых ты похитил трон, поклялись страшной клятвой убить тебя до истечения года. Они идут на тебя с 20-тысячным войском». Вортигерн побледнел. В смятении призвал он к себе всех лучших мастеров, механиков и ремесленников и приказал им немедленно построить для него крепкий замок на западной границе, где он мог бы укрыться от мщения сына своего государя. «Смотрите», — пригрозил он, — «работа должна быть закончена в течение 100 дней, иначе я никого не пощажу». Трепеща за свою жизнь, ремесленники и строители обсудили план постройки и принялись за дело. Но едва они успели заложить фундамент и стали выводить стены, как вся их постройка была кем-то разрушена в одну ночь, и никто не мог понять, как это случилось. То же повторилось на следующую и на третью ночь. Все рабочие в ужасе бросились к королю и на коленях молили его помочь им или освободить их от этой страшной работы. В ярости и страхе король созвал звездочетов и чародеев и стал допрашивать их, как бы помочь беде. Чародеи изрекли, что только кровью юноши, рожденного от бессмертного отца, можно укрепить стены замка. Во все стороны разослали гонцов, чтобы отыскать, если возможно, такого ребенка. В одной деревне они увидели толпу ссорившихся и дерущихся мальчиков, преследовавших одного юношу. «Прочь отсюда! Убирайся, чертенок! Ступай, ищи своего отца бессмертного! Оставь нас в покое!» — кричали они. Гонцы спросили юношу, кто он. Кто-то сказал, что его зовут Мерлином, другой прибавил, что никому не известно, откуда он родом и кто его родители. Третий заметил, что его отец — сам дьявол. Услышав все это, посланные схватили Мерлина и потащили к королю. Представ пред королем, Мерлин спросил, за что его насильно приволокли сюда. «Мои чародеи», — пояснил Вортигерн, «посоветовали мне отыскать юношу, у которого нет смертного отца, и кровью его окропить мой замок, чтобы он не разрушался». «Прикажи твоим кудесникам прийти сюда», — сказал Мерлин. «Я докажу им, что они лгут». Удивился король таким речам, но все-таки приказал чародеям прийти. «Вы не знаете», — крикнул им Мерлин, «что препятствует постройке замка, и потому посоветовали скрепить его фундамент моей кровью. Но скажите-ка лучше мне, что находится под землёй замка? Там лежит нечто, что препятствует постройке». Испугались чародеи и промолчали, не зная, что сказать. Тогда Мерлин обратился к королю. «Прошу, король, прикажи рабочим копать как можно глубже, пока они не доберутся до глубокого колодца». Сделали, как приказал Мерлин, и в глубине докопались до колодца. Тогда Мерлин опять обратился к чародеям. «Скажите-ка мне, обманщики, что под колодцем?» Те опять промолчали, и Мерлин сказал королю. «Прикажи выкачать из колодца воду, и на дне ты найдешь двух огромных чудовищных драконов. Теперь они спят, а ночью просыпаются и дерутся, терзая друг друга. От их борьбы содрогается вся земля, и рушится твой замок». Удивился король таким словам и приказал выкачать воду из колодца. И действительно, на дне оказались драконы. Они спали, как и говорил Мерлин. Вортигерн сел на край колодца и решил ждать ночи. Когда стемнело, драконы, один был белый, другой красный, сцепились, и начался ожесточенный бой. Из их пасти извергалось пламя. Белый дракон оказался сильнее и загнал красного на край водоема. Но тут красный рассвирепел и, в свою очередь, заставил врага отступить. Наконец, красный был поражен, а белый скрылся неведомо куда. Когда битва окончилась, король спросил у Мерлина, что все это обозначает. Тогда Мерлин изрек пророчество, предвещавшее рождение короля Артура. «Горе красному дракону, который изображает собою британский народ. Его гибель близка. Белый дракон — это саксы, которых ты, король, призвал в эту страну. Они займут его пещеры. Горы сравняются с долинами. Реки в долинах наполнятся кровью. Города будут преданы огню, церкви разрушены. Но, наконец, побежденные восстанут и возьмут верх над чужеземцами. Восстанет корнвалийский вепрь и повергнет их к своим стопам. Остров признает его власть, и он захватит гальские леса. Пред ним будет трепетать дом Ромула, и мир устрашится его. Славе его не будет предела. Его имя будет бессмертно в устах народа, и повесть о деяниях его будет служить пищей тем, кто будет рассказывать ее. «А ты, Вортигерн, — продолжал Мерлин, — беги от сынов Константина, потому что они сожгут тебя в твоем замке. На собственную погибель ты стал изменником и призвал язычников-саксов в эту страну. Аврели и Утар жаждут отомстить тебе за смерть их отца. Потомство белого дракона опустошит твою страну и будет лизать твою кровь. Спасайся, но никто не избежит суда Божия». Король слушал и трепетал, и, чувствуя свою вину, ничего не возражал. Он денно и нощно торопил строителей замка и не мог успокоиться, пока не заперся в этом замке. Между тем Аврелий был провозглашен истинным королем бриттов, которые стекались под его знамена и умоляли вести их против саксов. Но он не желал никакой войны, пока не уничтожит Вортигерна, и направился в Камбрию, где узурпатор сидел в своем укрепленном замке. «Отомстите тому, кто погубил Британию и убил моего отца, вашего короля!» — воскликнул Аврелий и бросился с войском на стены замка. После того, как они неоднократно были отброшены, он решил прибегнуть к помощи огня и приказал кидать горящие головни в замок. Замок скоро запылал, и Вортигерн сгорел вместе с ним. После того Аврелий направил все свои силы против саксов и победил их, чем надолго водворил в стране мир. Проезжая по стране, король всюду восстанавливал порядок, отстраивал разрушенные церкви и, между прочим, посетил монастырь близ Салисбери, где были погребены все британские рыцари, павшие жертвой предательства саксов. Предательство их состояло в следующем. Саксонский вождь Генгист уговорился с Вортигерном встретиться для переговоров о мире и установить сроки для отплытия саксов из Британии. Но саксонские воины под одеждой скрыли длинные кинжалы и по данному знаку напали на бриттов и перерезали их несколько сот. С великой грустью смотрел Аврелий на это кладбище и решил воздвигнуть достойный памятник на могиле благородных мучеников, павших за родину. По совету архиепископа он послал за Мерлином и спросил его совета, какой соорудить памятник. «Чтобы почтить место упокоения стольких мужей вечным памятником, — сказал Мерлин, — пошли в Ирландию за гигантскими камнями в горе Килараус. Этих камней никому из современных людей не поднять без особого знания дела. Камни эти огромной величины и особой породы. Если их положить здесь, как они лежат там, они будут стоять вечно». «Неужели возможно перенести такие огромные камни из Ирландии?» — засмеялся Аврелий. «Как будто в Британии нет подходящих камней». «Не смейся, король. Это мистические камни. Они обладают целебными свойствами. Древние великаны принесли их в Ирландию с далеких берегов Африки, намереваясь устроить в них купальни, чтобы пользоваться ими при серьезных болезнях. Стоило вымыть камни и в эту воду погрузить больного, и он исцелялся. То же бывало и с ранеными в сражении. Нет камней, равных им по целебной силе». Услышав это, бритты решили послать за камнями и объявить войну ирландцам, если они откажутся их выдать. Избрав своим вождем Утара, брата короля, они разместили на судах 15 тысяч человек и отплыли к берегам Ирландии. Король Геломаний не согласился выдать им камни, и только после жестокого сражения им удалось пробиться к скалам гигантов, вид которых поверг всех в удивление. Однако усилиями всей армии они не могли сдвинуть скал с места. Тут вмешался Мерлин и, смеясь над их неудачными попытками, с помощью удивительных приспособлений легко поднял их и установил на суда. Когда они были доставлены в Салисбери, Мерлин в присутствии духовенства и народа снял камни с судов и разместил их вокруг могил рыцарей и баронов так, как они стояли в горах Ирландии. Памятник этот зовется «Каменной оградой» и, как всем известно, стоит и по сей день на равнине в Салисбери. Вскоре после этого Аврелий был отравлен в Винчестере и похоронен среди этих камней. В это же время на небе появилась комета необычайного блеска и величины. На конце ее хвоста светилось огненное облако в форме дракона, и из его пасти исходили два луча. Один протянулся над Галлией, другой разбился на 7 меньших лучей и светил над Ирландским морем. Ужас охватил народ при виде этой кометы, и сам Утер, выступивший против сына Вортигерна в Камбрии, был крайне смущен. Он позвал Мерлина и спросил, что предвещает эта комета. «Великая потеря!» — воскликнул чародей. «Бедная Британия! Увы! Великий государь покинул нас! Аврелий Амброзий умер, и его смерть будет нашей гибелью, если Бог нам не поможет. Поспеши же, благородный Утер, разбить неприятеля! Ты победишь и станешь королем Британии! Звезда с гордым драконом означает тебя самого!» А луч над Галлией предвещает, что у тебя будет сын, могуществу коего подчинятся все королевства, покрытые лучом. Таким образом, Мерлин вторично предсказал пришествие короля Артура. Утер, сделавшись королем, припомнил эти слова Мерлина и приказал сделать 2 золотых драконов наподобие того, какого он видел в комете. Одного из них он поместил в Винчестерский собор, а второго всегда носил с собою на войне, почему и получил прозвище Пендрагон — голова дракона. Посетив все свои страны и устроив их, объехав все земли скотов и усмирив мятежный народ, он вступил в Лондон и стал там вершить правосудие. На Пасху король устроил большой пир, и на торжество прибыло множество лордов и графов, в числе которых был также Гурлуа, герцог Корнвалийский, супругой Греной. Самый знаменитый среди британских красавиц. Гурлуа вскоре был убит, и Утер решил жениться на Игрене. Красавица была заперта в высоком Тинтаджельском замке на дальнем берегу Корнвалиса, и король послал за Мерлином, чтобы попросить у него совета и помощи в этом деле. Мерлин обещал помочь, с тем только условием, что король отдаст ему своего первенца. Мерлин знал, что этот первенец и будет долгожданный принц Артур. Поклялся король Утер Мерлину в том на 4 Евангелиях. Спустя некоторое время после свадьбы Утера с Игреной королю явился Мерлин и сказал: «Надо, государь, позаботиться о воспитании ребенка». Король, ничего не подозревая, ответил, что согласен на все, что он предложит. «Я знаю одного из твоих лордов», — продолжал Мерлин. «Он честный, верный человек. Предоставь ему воспитывать ребенка. Его имя — сэр Эктор. У него есть владения в Англии и в Валлисе. Когда ребенок родится, прикажи передать его некрещенным мне, и я вручу его заботам этого лорда». Так и случилось. По рождении сына король приказал 2 придворным дамам завернуть его в златотканную пелену и передал на руки Мерлину, который отнес ребенка к священнику. Тот окрестил его именем Артура и доставил в дом сэра Эктора, где жена рыцаря вскормила его собственной грудью. Мальчик провел в этом доме много лет, и никто, кроме Мерлина и короля, не подозревал, кто он.